Еще раз, еще раз. Я для вас звезда. Горе моряку, взявшему неверный угол своей ладьи и звезды. Он разобьется о камни, о подводные мели. Горе и вам, взявшим неверный угол сердца ко мне. Вы разобьетесь о камни, и камни будут надсмехаться над вами, как вы надсмехались надо мной.